Часть третья. Проблема присуществления. Эти споры окончились вместе с великими политическими переворотами, падением Римской империи и гибелью античной цивилизации. Когда же несколько веков спустя в мире вновь наступила некоторая устойчивость, тогда понемногу начали вновь выступать и характерные психологические различия. Сначала робко, но по мере развития культуры все интенсивнее и ярче. Проблемы, волновавшие церковь раннего периода христианства, были, правда, заменены иными. Они нашли новые формы, но психология, скрытая в них, осталась прежней. В середине IX века нашей эры настоятель монастыря Пасхазий Ротберт обнародовал свой труд, в котором он является представителем учения о пресуществлении, утверждающего, что во время причастия вино и хлеб превращаются в истинную кровь и плоть Христову. Такое понимание стало, как известно, догматом, по которому превращение совершается вере, реалтиер, субстанциалитер, в истине, в действительности, в теле. В том смысле, что хотя случайные признаки вещей, аксидентия, как хлеб и вино, сохраняют свой внешний вид, однако в сущности своей эссенция, они есть настоящая плоть и кровь Христа. Против такой крайней конкретизации символа дерзнул выступить один монах по имени Ратрамн, из того же монастыря, настоятелем которого был Ратберт. Но самым решительным противником Ратберта оказался Скотт Эригена, великий философ и смелый мыслитель начала средних веков, стоявший так одиноко и высоко над своим временем, что, как говорил Газе в своей истории церкви, проклятие церкви поразило его лишь несколько столетий спустя, в XIII веке. В бытность свою настоятелем в Мальмсбери он был убит своими же монахами в 889 году. Скотт Эригена, для которого истинная философия сливалась с истинной религией, не был слепым приверженцем авторитета и положений, раз и навсегда данных, потому что, в отличие от большинства своих современников, он умел самостоятельно мыслить. Разум он ставил над авторитетом, что было, может быть, весьма несвоевременно, но обеспечивало ему признание будущими веками. Даже авторитет отцов церкви, стоявших над и вне всякой критики, он признавал лишь постольку, поскольку в их научных трудах таились сокровища человеческого разума. Он утверждал и то, что причастие не что иное, как воспоминания о последней вечере, проведенной Иисусом со своими учениками, толкование, которого всегда будет придерживаться всякий разумный человек. Но как бы ясны и по-человечески просты ни были воззрения и мысли Эригены, отнюдь не умалявшего смысла и ценности священного обряда, этот мыслитель не мог, однако, вчувствоваться в дух своего времени, не мог проникнуться желаниями своей среды, доказательством чего может послужить убиение его же собственными товарищами по монастырю. Он не имел успеха как раз потому, что мыслил последовательно и разумно. Успех выпал на долю Ратберта, который, хотя мыслить и не умел, но зато присуществил символическое и значимое и довел его до грубой чувственной осязаемости, очевидно потому, что чувствовал дух своего времени, требовавший конкретизации религиозных переживаний. Нетрудно усмотреть и в этом споре те основные элементы, с которыми мы встречались и раньше в спорах, уже нами разобранных, а именно, с одной стороны, точку зрения абстрактную и отрицательно относящуюся к смешению с конкретным объектом, с другой стороны, точку зрения конкретизирующую и направленную на объект. Мы вовсе не намерены односторонне, исходя из интеллектуальной точки зрения, обесценивать личность и деятельность Ратберта. Правда, разбираемый нами догмат кажется современному уму особенно нелепым, но, несмотря на это, мы отнюдь не должны отнимать у него всякую историческую ценность. Правда, этот догмат является блестящим, показным вкладом в собрание человеческих заблуждений, однако это еще вовсе не доказывает «eo ipso» в силу этого его малоценности. Ибо раньше, чем его осуждать, необходимо тщательно исследовать, как действовал этот догмат в религиозной жизни тех веков и чем наше время косвенно обязано ему. И в самом деле нельзя упускать из виду, что именно вера в действительность этого чуда требует отрешения психического процесса от того, что познается с помощью внешних чувств, отрешение, которое неизбежно должно влиять на характер психического процесса. Дело в том, что процесс определенно направленного мышления становится положительно невозможным, если чувственно воспринимаемое приобретает слишком высокую ценность у порога сознания. Приобретая слишком высокую ценность, чувственно воспринимаемое постоянно проникает в психику, разрывая и разрушая функцию определенно направленного мышления, основанную именно на исключении всего неподходящего. Это простое рассуждение непосредственно показывает нам, каков практический смысл подобных догматов и обрядов. Рассмотренные с такой точки зрения, они могут устоять и перед чисто приспособленческим, биологическим воззрением, не говоря уже о прямых, специфически религиозных воздействиях, которые имеет на отдельного человека вера в этот догмат. Несмотря на высоту, на которой для нас стоит Скотт Эригена, мы не имеем никакого права обесценивать деятельность Радберта. На этом примере нам следовало бы научиться, что мышление интровертного и мышление экстравертного не поддаются одинаковому мерилу. И это потому, что обе формы мышления по отношению к своим целям совершенно различны в самой своей основе. Можно было бы сказать, что у человека интровертного мышление рациональное, тогда как у экстраверта оно программированное. Все вышеизложенное, и я особенно настаиваю на этом, отнюдь не должно давать какого-либо решающего определения относительно индивидуальной психологии обоих авторов. То, что мы знаем о личности Скотта Эригены, а знаем мы весьма мало, недостаточно для постановления верного диагноза его типа. Но и то немногое, что мы знаем, уже дает нам право предполагать, что он принадлежал к интровертному типу. О Радберте мы почти ничего не знаем. Знаем мы лишь то, что он утверждал нечто, противоречащее общему человеческому мышлению. Благодаря верной логике чувств он, однако, понял то, что соответствовало потребностям его времени и могло быть принято его современниками. Этот факт указывает скорее на экстравертный тип. Но вследствие недостаточного знания обеих личностей мы принуждены отказаться от всяких суждений, тем более что дело могло обстоять и совершенно иначе, особенно по отношению к Радберту. Мы имеем точно такое же право предполагать, что он был представителем интровертного типа, но человеком умственно ограниченным, вовсе не стоявшим выше своей среды, обладавшим логикой, вполне лишенной оригинальности и способным выводить лишь элементарные заключения из готовых предпосылок, найденных им в сочинениях отцов церкви. Напротив, Скотта Эригену можно было бы причислить к экстравертному типу, будь у нас доказательство, что его окружала среда, сама по себе отличавшаяся здравым смыслом и потому ощутившая соответствующее выражение как нечто подходящее и желаемое. Но таких доказательств по отношению к Скотту Эригене у нас именно и нет. С другой стороны, мы знаем, сколь велика была в те времена жажда реализации религиозного чуда. Этому особенному настроению духа, царившему в те времена, воззрение Скотта Эригена должно было казаться холодным и мертвящим, в то время как утверждение Радберта должно было, напротив, производить животворящее впечатление, потому что оно конкретизировало то, чего каждый желал.